Мировая общественность с восхищением отзывается о непобедимой мощи Трудовой партии Кореи, которая уверенно наследует идеи и традицию Союза сражения империализма. Руководитель московского кружка по изучению идей Чучхе сказал, что Ким Ир Сен с решимостью развернуть антияпонскую национально-освободительную борьбу при опоре на народную массу 17 октября 1926 года учредил Союз сражения империализма. Председатель Таиландской организации по изучению идей Чучхе отметил, что Союз сражения империализма является историческим корнем Трудовой партии Кореи. Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма, кимчинеризма и Африканский региональный комитет дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, выставили на своих сайтах статьи, авторы которых писали, что закаленные союзом сражения империализма авангардные борцы нового поколения образовали костяк основания партии, а программа Союза сражения империализма послужила основой для программы трудовой партии Кореи, основанной 10 октября 1945 года. Председатель Британского общества по изучению политики Сунгун и заведующий кафедрой политологического факультета Дамасского университета в Сирии сказали, что непобедима Трудовая партия Кореи, которая твердо наследует великую традицию Союза сражения империализма.